Глава 51. Майк. Декабрь. Гран-при Абу-Даби. «Удачи, что ли, придурок?» Хлопаю Сафина по спине. Мы почти обнимаемся. Знаю, что он улыбается. Пусть на наших головах уже надеты шлемы. «Да, а ты не отставай давай», — говорит громко. Вокруг нас возгласы толпы. Механики что-то проверяют на болидах, греют шины. «Хотя я все равно самый быстрый», — говорит с привычным высокомерием. Одновременно поворачиваемся назад. С третьего места стартует Эдер. Он в своем репертуаре. Задумчивый, нелюдимый, тихий. Кивает нам, как только заметил, и вскидывает руку. Перед гонкой он такой душный, как я несколько неделями назад. Но у меня было оправдание. А этот чё? Если выиграю я, приходишь к нам на ужин со своей... «Едой?» — перебиваю. «Пусть это будет еда». «Зачем?» «Мамма мия, он и правда не понимает». «Хорошо, что шлем прикрывает большую часть лица, ведь я кривлюсь, вспоминая его коронное блюдо». «И этого тоже пригласи», — смотрит со злостью на Алекса. Последние несколько гонок они не общаются. Долгая история, где один нажаловался на другого. Тот ни черта не понял и наговорил глупостей. Все закрутилось в снежный ком, и сотни отрывков из интервью разлетелись по всей планете. Короче, временно у них баталии. Такое случается в спорте. Так-то они оба придурки. Занимаем свои места в болидах. Слушаю последние указания от механиков. Взгляд перевожу на большие часы над огнями. Гонка начнется через минуту. Последняя в этом сезоне. Следующий раз будет только в марте, и у меня смешанные чувства. Я рад, что тяжелые испытания почти позади. Но когда так роднишься со своей машиной, со всей этой атмосферой, людьми, с которыми работаешь бок о бок 9 месяцев, трехмесячный перерыв звучит как жестокое наказание. Прогревочный круг. Затем возвращаемся на свои места и смотрим, как 5 огней по очереди сначала загораются и гаснут. Педаль в пол. В первом повороте хочу занять внутреннюю траекторию и обогнать Сафина. Это сложно, учитывая, в какой близости Эдер. Пелетон выстраивается только спустя 2 круга. Остаюсь на своей второй позиции. Алекс за мной. Никто так и не смог обогнать господина чемпиона. Фишер отыграл 3 позиции, а Кимура зацепил новенького. Теперь по этому инциденту будет расследование. Алекс пробует сократить расстояние между нами. Даже чувствую его раздраженное дыхание на своей шее из-за того, что ему не удалось вырваться и занять лидирующую позицию. «Ох, Алекс, Алекс, это потому, что у тебя своей жемчужинки нет. Ну, или королевы. Это уже не важно». Инженер. «Если вы с Эдером решите бороться, помните о правилах. Передайте это Алексу. Принято». Злой Эдер равно злой гонщик. Выбьет с трассы, и 10-секундный штраф ему не помеха. И тем не менее, отрыв между мной и придурком номер 2 увеличивается. Не знаю, в чем причина. Утихомирил свое задетое эго или потихоньку изнашивается резина. Но его отставание больше 3 секунд против 1 секунды 2 кругами ранее. Через 10 кругов простой езды еду в боксы. За мной отправляют Сафина, чтобы не позволить нам провести по Феррари андеркат. На круг возвращаемся с отрывом в 3 секунды. И я начинаю атаковать. Белые покрышки работают хорошо. У меня хорошее сцепление, и болид слушается любого моего желания. Гоню. Как только сокращается разрыв, пробую обогнать. Сафин перекрещивает траекторию, захлопывает калитку. Я знал, что Тим будет защищаться агрессивно. Ныряю на внутренний радиус, мы почти поравнялись. Кажется, что передние колеса даже ушли вперед, но напрямую Сафин берет откуда-то резервную мощность и вновь оказывается в лидерах. Поворот, попытка обгона. Все бесполезно. Блять, его нереально обойти. Эдер тоже нагоняет, пока мы с Тимом боролись за первую позицию. Теперь Алекс в полусекунде от меня и обозначает свое появление в моих зеркалах. Следующий поворот, и, думаю, защищаться придется мне. Алекс открывает крыло ДРС напрямую и стремительно приближается. Доезжая до поворота, занимаю нужный апекс, не давая себе пройти. Эдер был охренительно близко. Почти прошел. Точно после гонки приглашу его к Сафину. Пусть вместе со всеми жрет переваренные макароны. Вау, это было тупо. Алекс резко оттормаживает позади меня, чуть не задев задние колеса. Проверь состояние болида и пусть он так больше не делает. Принято. Из-за нашей борьбы убиваются шины. Мои еще и после многочисленных атак на Сафина. Я как сырок, зажатый между кусками черствого хлеба, Алексом и Тимуром. Снимаю визор. С болидом все в порядке, и мы хотим сохранить действующее расположение болидов. Вы это мне? Меня как бы все устраивает. И если бы не он, я мог бы попробовать обогнать Сафина еще раз. Отрыв 1,5 секунды. Спасибо, мейт. Дотянуться до Тима у меня так и не получается. Он проезжает клетчатый флаг первым. Я второй, Эдер третий. Сафин вновь чемпион, но это было известно еще и пару гонок назад. Ни при каких условиях никто не обошел бы Тима по баллам, даже если на последних этапах Сафин не появился бы. Эдер снова вице-чемпион. Моя бронза. Оф, тяжелый год, который начался с моей самой страшной аварии, а закончился подиумом и третьим местом в чемпионате. Повторил бы, не раздумывая, да. Привычное награждение сегодня для меня особенное. Среди всех членов команды я сразу вижу ее. Стоит недовольная, потому что ее кто-то там зажал. Хмурится, но при этом такая милая, что сердце плавится от температуры внутри тела. Когда наши взгляды встречаются, она мне улыбается. Юба-дуба-ду. Показываю на кубок и веду плечами. Ну да, не чемпион. Таня закатывает глаза и цыкает. Ее в этот момент фотографируют. Но вот и готовый новый мем. Мне, как девушке Майка Марина, полагается особенное место перед подиумом. Все ноги там оттоптали. И как же эти ребята громко кричат? Чего? Смотрю пристально, когда мы остались с ней вдвоем. У нас есть несколько минут перед сотнями интервью, на которые я должен явиться. Ничего, — говорю, улыбаясь. Я когда-нибудь дождусь от нее тех слов. Или не только я лишен чуткости. Приподнимаю ее за подбородок, в глаза хищные смотрю. Накрасилась, надушилась, прическу какую-то себе накрутила. Стоит теперь и шейхов привлекает. Один уже глаза стер, что мне захотелось стереть теперь его с лица земли. «Тиама», — говорю. Вижу, как ее щеки покрываются румянцем. Таня поджимает губы, чтобы не улыбаться так радостно. Не положено ведь, она из Сибири, а там такое не приветствуется. Ладонь на шею кладу. Не отпущу, пока не признается. И я. Что я? Ты знаешь. Оф, а еще меня обвиняла в нечуткости. Сама-то. Укусить хочу, да так, чтобы слова признания сразу сорвались с ее губ. «Ну, я тебя люблю», — говорит и пробует отвести взгляд. Времени все меньше. Меня уже ждут на постгоночном интервью. Я должен быть с командой, поздравить ребят. У нас получилось взять кубок конструкторов. А сейчас в гараже должно быть очень шумно и весело. А я тут из-за Эльзы признание вытаскиваю клещами. Повтори. Я тебя люблю, Майк Марина. Говоришь так, будто сомневаешься. Я ее провоцирую. Мне просто нравится, когда она это говорит. Вроде и твердо, но от мягкости ее голоса по телу теплые ручейки бегут. Да люблю я тебя, Микеланджело Марина. Другое дело. И это, накинь что-нибудь сверху. Эльза приподнимает брови и смотрит с подозрением. «На тебя шейхи пялятся. Украдут, второй раз меня к ним не пустят». «Да-да, всех эскортниц их разогнал. Бедняжки», — устало ворчит. Когда она пробует отойти, пресекаю ей путь и заключаю в объятия. Накидываюсь на ее губы под глухое мычание и целую. Нас, конечно же, фотографируют. Сотни вспышек. Пусть шейхи, да и все вокруг, знают, Чья она жемчужина?